камне чудилась жизнь, и знакомый ребячий ужас стягивал кожу на голове. Андрей отступил в сторону, однако львы не исчезли в темноте, и шевеление их тел оставалось по-прежнему отчетливым. Андрей отвернулся, широко расставил ноги, чтобы не упасть, и зажмурился, а хотелось бежать к матери, прижаться к ней, притиснуться и шептать: «Маменька, мне страшно, страшно». Двор, такой родной до последнего уголка, словно очужел за эти годы, и вместе с чертополохом здесь всюду разросся страх незнакомого места и цеплялся, тянулся вместе с репейником. А ему все время казалось, стоит лишь шагнуть в свои ворота, как все беды, кровь, смерть, мучения и боль, все останется там, за стеной. Родной дом спасет и защитит, ибо это самая последняя и самая неприступная крепость у человека. Андрей отыскал глазами светящееся пятно на темной громадине дома, сделал несколько шагов к крыльцу, однако ноги не слушались. К Ульяну! Вдруг озарило его. Забраться к нему в хомутовку, лечь возле печи на потники, расспросить что да как и уснуть, отогревшись и надышавшись сладкого запаха дегтя. А потом уже на утро войти в дом, встать перед родителями на колени и покаяться. Он побежал на задний двор к конюшням и неожиданно споткнулся, едва устояв на ногах. На торцовой дорожке лежала груда разбитой вдребезги мебели, стулья из гостиной, кресла и диваны. Наверное, вернулся кто-то из дядьев и опять взялся за переустройство дома. Андрей ощупью обошел весь этот хлам и, обогнув дом, неожиданно понял, что конюшня пуста. Полсотни породистых кобыл, до десяток выездных коней не могли стоять в денниках бесшумно. Задний хозяйственный двор всегда был наполнен шорохом сена, стуком переступающих с ноги на ногу лошадей, ржанием жеребят и шумным конским дыханием. Предчувствуя неладное, Андрей бросился к черному ходу дома и услышал, как под ногами захрустело битое стекло. И только сейчас, оказавшись с другой стороны дома, он увидел, что в оконных проемах пусто и черно, и лишь в некоторых рамах поблескивают невыбитые глазки. Оглушенный, он несколько минут глядел в эти черные провалы, медленно осознавая, что дом пуст, что жить в нем нельзя, а значит, там нет никого. Не чувствуя ног, он вернулся к парадному и снова увидел огонь в доме. Теперь он уже не полыхал и не качался, как раньше, а едва лишь светился в недрах дома. Обе створки разом распахнулись, и одна тут же обвисла на оторванной петле. Пахло нежилым, сырой известью и гнилью. В передней, где всегда по ночам горела керосиновая лампа, было так темно, что создавалось впечатление полной слепоты. Андрей выставил руки и пошел к двери гостиной, однако уперся в стену. Под ногами снова хрустнуло стекло. Тогда он двинулся вдоль стены и услышал откуда-то сверху настороженный вопрос: «Кто здесь?» Голос был чужой. Андрей прижался к стене и достал револьвер. Минуту было тихо, только где-то капала вода. Потом наверху послышались шаги, притворилась дверь, и все стихло. Андрей отыскал в потьмах лестницу, нащупал перила и шагнул вверх. Ступени заскрипели визгливо и пронзительно. Он затаился, прислушиваясь, и начал ступать возле самых перил. Так они спускались по этой лестнице с Сашей в детстве, если надо было неслышно выйти из дома.